жизнь не представляю, будто я босиком по стеклам опять шагаю. Прошлое прячется за спинами дней, и снова так день ото дня. Где ты целуешь рассветы руками по небу, хочу быть там и я. Должно было случиться. В ночь полетят телеги.